Глава вторая. Тревожное утро валькирии-одиночки. Страсть часто превращает умного человека в глупца, но не менее часто наделяет дураков умом. Ларош-Фуко. В каждый конкретный момент жизни существует хотя бы одно препятствие, которое мешает расслабиться и ощутить себя счастливым. Бывает, что таких препятствий два или три, но чаще все же одно. Мелкое, досадливое, назойливое. У каждого оно свое, и потому всякому другому кажется пустяком. Для кого-то это достающий одноклассник, однокурсник. Для другого – прыщи на лбу. Для третьего – пустой карман. Для четвертого – отсутствие близкого человека. Или, напротив, слишком назойливое присутствие того, кто считает себя таковым. Кажется, если вот сейчас взять и отбросить это единственное, вытащить занозу, то жизнь станет праздником. Разве не так все устроено, что через каждые год-два все предыдущие проблемы становятся смешными, а те люди, которых раньше боялся, кажутся жалкими? И смешно, и досадно. Неужели этот прилизанный толстячок, трусливо пропускающий все машины на дороге, бывший начальник, отравлявший жизнь? А этот лысеющий и грустный мужчина с коляской, в которой сидит диатезный младенец, бывший жених, ушедший к другой. А сутулый, смущенный шкет, застенчиво сующий влажную ладошку, тот самый дворовый хулиган по кличке Ржавый, встречи с которым боялся настолько, что в собственный подъезд решался проскочить лишь под охраной взрослых. Но вот нет уже ни одноклассника, ни прыщей, есть деньги и близкие люди. Но как по волшебству появляется какое-то иное препятствие, и от ожидаемого счастья тебя отделяет новая стена. И опять все как прежде. Кусаешь губы и вновь чего-то ждешь. Иллюзия состоит в том, что человеку кажется, будто избавившись от одной занозы, он не обретет другой. Работа стражей мрака в том и состоит, чтобы поддерживать эту иллюзию. В нужный момент добавлять на хребет человека новый вес проблем, по мере того, как бедолага приспосабливается к прежним нагрузкам. И тогда измотанный, обессилевший, отчаявшийся человек падает. Главное вовремя понять, что всех камней с дороги не уберешь. Видимо, счастье не в том, чтобы избавиться от одного препятствия и сразу обрести другое, но чтобы быть счастливым, вопреки всему. Наши беды не снаружи. Они внутри нас. Никто не способен устроить у нас в душе такой мрак, какой мы сами себе устраиваем, и причем совершенно бесплатно. Именно об этих противоречивых вещах думала валькирия-одиночка, лежа утром в гамаке. Обычно бывало так. Она просыпалась на рассвете и размышляла, не делая ни одного лишнего движения. Серьезная травма, от которой ее исцелил только шлем валькирии, с раннего детства приучила Ирку к созерцательной неподвижности. Это было лучшее время для мысли. Свежее, утреннее, обостренное. Именно в этот час она понимала многие вещи, которых в другое время просто не замечала или не обращала на них внимания. Часов около шести Ирка засыпала вновь, примерно на час или на полтора, после чего вставала уже окончательно. Дверь скрипнула. Ирка поспешно закрыла глаза. Антигон просунул в щель голову, подозрительно огляделся и уставился на валькирию. Кажется, мерзкая хозяйка спит. Лицо спокойное, разве что бледное. Антигон шмыгнул лиловым носом и, вернувшись за перегородку, поставил булаву в угол. Посидел немного на сундуке, заменявшем ему кровать, и стал возиться. Колоть полено на щепки, растапливать печку-буржуйку. Обычная утренняя история. Скоро мерзкая хозяйка проснется и захочет есть. Это только на словах она терпеть не может кашу. Пригорела? От котелка не открябаешь? Да и котелок мыть, мол, надо. А чего его мыть, когда через час-другой в нем же варить картошку на обед? Картошка-то в мундире. Не все равно ей, в каком котелке полеживать. Лес не ресторан, а он, Антигон, не повар. Разве что Багров принесет порой чего вкусное. Подкормит валькирию. Иной раз индейку, в другой раз две-три пиццы, а то и целый обед из ресторана. Некромаги всегда умеют устраивать быт. Вот только вопроса «откуда взял?» им лучше не задавать. Так спокойнее. Для стряпни Антигону потребовалась вода. Воду они хранили снаружи, в ведре, висевшем на гвозде у люка. Иначе на крошечной кухне было не развернуться. Кикимор потянул люк и внезапно понял, что на люке не было защитных запуков. Ну и дела. Они что, всю ночь провели без магической защиты? Кикимор стал лихорадочно припоминать, ставил он с вечера запуги или нет, но так и не вспомнил, и в наказание сильно дернул себя за рыжие бакенбарды. «Антигон славный! Антигон все помнит! Думай, башка, думай!» — сказал он и ударил себя кулаком по носу. В выпуклых глазах сразу выступили слезы. Кикимор удовлетворенно кивнул. Этого он и добивался. Оно-то понятно, что молодая валькирия относится к низшей магии небрежно, без должного уважения. Да только не от большого это ума. Небось и лопоток с домовым оказалось перетащить на веревке в приют валькирий. А перетащила бы, было бы на кого хозяйство перекинуть. Он-то, Антигон, не настоящий чистокровный домовой, а так, не то не сё. Но так или иначе утро наступило. Ежедневник жизни решительно открылся на новой странице. Днем Ирка и Матвей Багров сидели в приюте валькирий и беседовали. Все окна в вагончике были распахнуты настежь. Погода снаружи славная, радостно весенняя. Молодая листва, промытая дождем, была того невероятного цвета, который в обычное время встретишь только у салата. Воробьи производили радостную суету в ветвях боярышника. Казалось, вся природа ждет от наступающего лета чего-то особенно хорошего. Антигон прохаживался поблизости и меланхолически шмыгал носом, роняя на практике все, что можно было уронить лишь в теории. Подразумевалось, что ему поручено сварить кофе. С другой стороны, медленнее Антигона с поручением справился бы только вампир, в принудительном порядке переведенный на томатный сок. «Небось, Мефодию Буслаеву ты кофе быстрее делал», — дразнила его Ирка. «Вы меня уже 100 раз этим попрекали, тошнотская хозяйка! Да Хлянди Слоняев мог убить госпожу! Антигон спасал ей жизнь!» — огрызался наследник Кикимора. «Жизнь спасают другими способами, оружием, не угощая гадов кофе», — заявил Матвей Багров. «Последнее время любое...» Даже случайное упоминание о Мефе раздражало его до крайности. Антигон посмотрел на Багрова и замерцал носом, алкоголическим по сути, но ехиднейшим по существу. «Тебе самому не надоело, некромак? Если бы можно было убить языком, последние 3 месяца ты бы прикончил дохляндия Слоняева 300!» Кратчево заявил потомок домового и Кикиморы. И отправился в соседнюю комнату грохотать чайником. Багров смутился. У него достало ума признать, что Антигон прав. Меф стал его занозой. С тех пор, как ученик волхва понял, кого любит валькирия-одиночка, он думал о Мефе даже чаще, чем об Ирке. Ненависть — чувство более мучительное, нежели любовь, особенно если к нему примешивается уязвленное самолюбие. Ирка потянулась, как кошка. Такое утро чувствовать себя несчастной было нереально. Жизнь и веселье переполняли ее. На столе лежал разрезанный ананас и большой кусок ветчины, в котором торчал охотничий нож. И то, и другое принес, разумеется, Багров. «Откуда?» — спросила Ирка неосторожно. «Что, нравится? Мне тоже нравится. В мертвяке одном нашел», — небрежно отвечал Матвей. «Ветчину?» «Прости, я думал, ты про нож спрашиваешь», — сказал Багров. Ирка схватила со стола зачитанный учебник сербского языка. Ей органически требовалось постоянно чему-то учиться. И, смеясь, бросила его в Багрова.